«Роза, ты пришла в себя!» – воскликнула Ханджи, хватая меня за плечи. «У этих троих сегодня проснулась какая-то нездоровая страсть к хватанию меня. Мы так волновались. Как же тебя угораздило? Вечно вляпываешься в неприятности. Роза, с тобой все в порядке?» «Кажется, Ханджи все же заметила, что со мной что-то не то. Я пыталась по слуху сориентироваться, куда поворачивать голову и смотреть, чтобы заранее не пугать их еще сильнее, но, судя по всему, провалилась. Ник неуютно, взволнованно поерзал слева от меня, впиваясь пальчиками в мою ладонь, и, решившись, я едва слышно выдохнула. На самом деле все далеко не в порядке. Ник, Ханджи, я ослепла», — женщина шумно вздохнула и выпустила мои плечи из своей железной хватки. Ник вздрогнул и замер на мгновение, а после крепко-крепко прижался ко мне. «Я ничего не вижу, совсем ничего». «Это», — начала Ханджи чуть дрожащим голосом, но замолкла, явно пребывая в смятении. «Это страшно», — прошептала я, приглашающе раскрывая ладонь, и Ник тут же переплел свои пальчики с моими. «Это очень страшно, одна темнота, но я все еще жива», — чуть увереннее добавила я. «Наверное, это главное, чудо уже то, что я выжила». «Так», — я слышала шорох одежды, чуть сбитое, нервное дыхание друзей, сопение сына, и не могла понять, оценить их реакцию. Ник всхлипнул и зарылся носом мне в живот. «Главное, ты жива, я тебя все равно люблю, даже если ты никогда меня не увидишь», — пролепетал он, и я с теплом ощутила промокающую на животе майку. «Эта очкастая меня задрала, прилипала такая. Сыночек Розы и Капрала», — перекривил он Ханджи, пародируя ее голос. «Ути-пути, хочешь узнать про титанов, хочешь почитать, хочешь поиграть в разведчиков?» Я не сдержалась от смешка, моему солнышку удалось рассмешить меня. «Не хочу больше с ней жить, поправляйся быстрее и забери меня от нее». «Хорошо, мам, ты приглядывала за ним?» — благодарно спросила я, пытаясь повернуть голову хотя бы в примерном направлении Ханджи. Подруга подняла горячую, мозолистую ладонь и осторожно погладила мою щеку, заодно чуть направляя мое лицо, поняв, чего я хотела. Ресницы дрогнули, и я прикрыла глаза. «Все равно ничего не увижу. Что так, что так?» — кругом проклятая темнота. «Разговоры с ними хотя бы отвлекают». «Да», — отозвалась Ханджи и сердито засопела. «Твой чертенок просто поразительный грубиян, переплюнул даже Ривая. Разведотряд пока разместился здесь, и Николас живет со мной». «Нес, Риваим», — затаив дыхание, все же спросила я. «Неужели он бросил ребенка, как только спас ему жизнь?» Ник в моих объятиях неуютно заерзал и попытался сделаться как можно незаметнее. «Нет», — фыркнула Ханджи и заливисто рассмеялась. Ник наотрез отказался. Ривай пытался заставить его поселиться в одной комнате с собой и присмотреть за ним, но этот чертенок закатил ему такую истерику. «Ух, никогда не видела Ривая таким злым, растерянным и беспомощным одновременно. Он не мог наказать его, не мог уговорить прекратить ор, не мог ударить его, потому что это еще ребенок, и не знал, что с ним можно сделать». Ник успокоился только после того, как я вмешалась и сказала, что заберу его к себе. Я похлопала Ника по плечу и попыталась неодобрительно нахмуриться. «И что это было?» — строго спросила притихшего чертенка я. «Я же попросила его присмотреть за тобой. Почему ты не остался с отцом?» «А не останусь. Не хочу я такого отца. Он мне не отец. Он бросил тебя умирать», — непримиримо воскликнул Ник, дергая меня за рукав, и я со вздохом спрятала лицо в ладонях. Сейчас было явно не время и не место обсуждать его отношение к отцу. «Почему тебя не забрал Кенни?» — со вздохом спросила я, вспоминая, как нас разделил в той проклятой пещере тот огромный титан, в которого превратился Рот. «Где он вообще?» Тишина, последовавшая за этим, казалось, безобидным вопросом, в следующее же мгновение была прервана едва слышными всхлипами Ника. Он сложил ладошки на покрывале рядом с моей рукой, уткнулся в них лицом, пощекотав мое запястье волосами, игулка, отчаянно разрыдался. Это перепугало меня еще сильнее моей неожиданной, страшной слепоты. «Что случилось? Что с ним?» — едва размыкая обескровленные губы, выдохнула я, чтобы спустя несколько секунд присоединиться к сыну в отчаянных рыданиях. Этот милый, ворчливый, противный, вызывающий уважение, ставший родным мне старик погиб. Погиб на руках у нелюбимого племянника, так и не сумев сдержать данное внуку обещание вернуться к нам из пещеры живым. Я плакала, долго плакала, оплакивая Кенни Аккермана, заменившего мне в последние пару недель семью, ставшего мне семьей, попутно слушая сбивчивый, скомканный рассказ Хан-Джи о том, как они расправились с Титаном Родом, как прикончили его в каком-то округе, название которого я пропустила мимо ушей, как нашли Кенни под деревом недалеко от пещеры, как Ривай с Ником и бывшими кадетами сумели спастись под обвалами пещеры благодаря Титане и силе Ирена. Хан-Джи говорила и говорила, словно боялась замолчать хоть на секунду. Она рассказала о том, что они решили спустя сутки все же исследовать заваленную пещеру в надежде найти в ней что-то полезное типа уцелевшей сыворотки с силой Титана. А еще хотели достать мой труп и хотя бы похоронить по-человечески. Меня нашли меж двух привалившихся друг к дружке булыжников. Они образовали под собой достаточно широкую щель, чтобы я могла поместиться в ней и выжить. Вот только нашли меня не одну. К удивлению абсолютно всех солдат, раскапывавших меня, на мне лежал бессознательный, укрывший меня с собой, Эдгар Фриц. Ему досталось куда сильнее, чем мне. Я в щель между камнями поместилась, он, нет, вернее, не полностью. Ему придавило и расплющило обе ноги, их пришлось ампутировать выше колена. На этом моменте к Хан-Джи присоединился Мати, объяснив мне, что у Эдгара был шок и сильная потеря крови. Было удивительным одно то, что Фриц умудрился слабо, едва ощутимо, но дышать, выжить при таких повреждениях больше суток, пока нас нашли под завалами. Вот только было одно большое «но», Эдгар выжил, но так и не очнулся. В отличие от меня, просто пребывавший без сознания, он впал в кому. Мне было жаль его, каким бы говнюком он ни был. Он все же попытался спасти меня, хотя мог бы уйти сам. А теперь Эдгар лишился обеих ног и мог никогда не проснуться. Осознание его страшной участи как-то помогло успокоиться, перестать жалеть себя. Слепота – это ведь не так ужасно, как потерять обе ноги или умереть. Хан-Джи с Ником просидели со мной до самой ночи и удалились к себе лишь после того, как Мати прикрикнул на них и пригрозил, что мне может стать хуже, если они не оставят меня в покое и не дадут мне немного отдохнуть. С их уходом я поняла, что мне до ужаса страшно оставаться одной, и я попросила Мати остаться со мной на ночь. Он согласился, а после будил меня как минимум трижды за ночь, вырывая из кошмаров и помогая осознавать, что я уже проснулась, что темнота – это не очередной кошмарный сон, в котором притаились монстры, что это – безопасная явь, и я могу расслабиться и попытаться еще немножко отдохнуть. После этой ночи я больше не просила Матея еще раз ночевать со мной, так как не хотелось доставлять ему неприятности. Слишком уж он и так был нагружен работой. Я пролежала в больнице еще около недели, и за это время Ривай так ни разу и не пришел ко мне. На мои осторожные расспросы, приходившая ко мне по вечерам после работы Хан-Джи мялась и бормотала что-то о занятости капрала в разведотряде. После свержения власти на него сильно наседали и возлагали много надежд. На его плечи также легло обеспечение безопасности будущей королевы, той самой Кристы Хистории Райс. Узнав эту новость, я не почувствовала ровным счетом ничего. В один из дней, практически перед самой выпиской, ко мне явился Эрвин Смит. Я уже научилась на слух определять по шагам Ника, Хан-Джи и Матея, и звук незнакомых, тяжелых шагов заставил меня понервничать. Хан-Джи приходила по вечерам, днем она приглядывала за Ником, если у нее не было особо важных и опасных для ребенка дел и брала его с собой на работу. Матей же был сильно занят лечением пострадавших солдат и старался забегать ко мне в перерывы. Но я все же предпочитала быть одна и учиться заново принимать себя, жить по-новому. «Здравствуй», — заговорил Эрвин, и я тут же узнала его уверенный, бодрый и одновременно усталый голос. Не зная, что ответить и как реагировать на его приход, я просто коротко кивнула. Я так и не смогла простить ему его предательство. Оно разрушило все, что было между нами, и я не была уверена в том, что могу доверять ему, как раньше. «Я слышал, ты ослепла», проговорил он, садясь на стул рядом с моей койкой, и нашла таки своего сына. «Интересный мальчишка, не смей приближаться к нему», тут же ощетинилась я. «Только этого не хватало, я не позволю Эрвину причинить ему вред, ни за что, даже думать не смей, что бы ты ни задумал, Ник никогда не будет втянут в твои интриги, только через мой труп». Послышался ироничный смешок. «Так сильно не доверяешь мне, раньше у нас были совсем другие отношения», добродушно ласковым тоном произнес он, заставив меня напрячься. Не дождавшись ответа, Эрвин сменил тон на более деловой. «Не волнуйся, мне нет дела до детей. Он все равно слишком юн, чтобы вступить в разведку, да и ты скорее перегрызешь мне глотку, чем пустишь его в разведчики. Как я рада, что мы понимаем друг друга», — С сарказмом огрызнулась я и скрестила руки на груди. Слепота напрягала как никогда сильно. Быть слабой и такой беззащитной рядом с бывшим товарищем казалось смерти подобно. Хоть я и понимала, что мне нечего бояться. Вряд ли Эрвин что-то мне сделает, ему от этого не будет ровно никакой выгоды. Он и правда интересный. Назвал меня безруким пидором и сказал, что его деда надавал бы ему пинков под зад, если бы узнал, что он заговорил с КХМ, цитирую, «долбящимся в зад голубком». Я поперхнулась воздухом и разразилась смехом. Кенни ненавидел разведку в общем и ее командора в частности, так что я даже не удивлена, что Ник наслушался от него и нахватался нелестных эпитетов об Эрвине. «Роза, я понимаю, что тебе, видимо, очень весело, но меня не радует то, чему вы с Кенни Аккерманом научили ребенка». Смех резко оборвался, и я ядовито прошипела. «А ты не думал, что мне поебать, что тебя там радует или не радует?» Послышался тяжкий вздох. «Вижу, слепота не поубавила в тебе спеси, характер только больше испортился». Я насмешливо фыркнула и показала в ту сторону, откуда до меня долетал голос Эрвина. «Фак, хоть он и не понял, зато мне приятно. Даже знать не хочу, что это значит, хотя примерно догадываюсь. Я пришел удостовериться, что ты все еще помнишь, как нежелательно раскрывать кому-либо тайну того, откуда ты на самом деле родом», — сухо продолжил он. «Не волнуйся, я помню», — отозвалась я. «Мне проблемы не нужны». «Значит, на этом все?» — полувопросительно сказал Эрвин. Я дернула как-то резко головой, надеясь, что он сможет интерпретировать это, как согласие. Скрипнул стул. До слуха донеслись те же тяжелые шаги. Я напряглась в ожидании и испуганно вздрогнула, когда губ коротко коснулись чужие губы. Машинально взмахнув рукой, я с силой уперлась ладонью в его подбородок и отодвинула его лицо от своего, брезгливо вытирая губы второй рукой. Эрвин обхватил мою ладонь пальцами и освободил свое лицо, а после быстро прижался губами к моей раскрытой ладони. Я замерла, не понимая, к чему это все. Хотелось сбежать от него подальше. «Не бойся, я ничего не сделаю. Просто вспомнилось, что с этого мы когда-то начинали, помнишь?» Я промолчала, хоть и прекрасно поняла, о чем он. Помнила ту ночь, когда рассказывала ему о своем мире, мы напивались виски, а потом мне захотелось почувствовать себя в безопасности и просто поцеловать его. Жалела ли я об этом когда-нибудь? Раньше, нет, даже несмотря на ревность Ривая. Сейчас, да, этим и закончим. Символично, не так ли? Я выпутала ладонь из его пальцев и демонстративно оттерла ее о покрывало, и очень сильно пожалела, что не могу видеть его лица. «Вали отсюда», — грубо бросила я. «Надеюсь, это наша последняя встреча, и тебя сожрет таки какой-нибудь титан. Кстати, я предлагал Риваю забрать себе имущество Кенни Аккермана, как его ближайшему родственнику. По закону он мог бы претендовать на наследство, но он отказался». «В твою пользу», — внезапно заговорил он. Меня затрясло от гнева. «Какой же ты говнюк», — с отвращением прошипела я, не понимая, откуда в нем взялось это дерьмо. Неужели потеря руки так сильно сдвинула его мозги и повлияла столь мерзким образом? Мне даже стало жаль его. В память всего хорошего, что между нами когда-то было, надеюсь, что он сумеет справиться с этим и жить спокойно, и вправить себе мозги на место. Эрвин коротко рассмеялся и покинул мою палату. Я еще долго не могла расслабиться после его ухода. Когда до выписки по прикидкам Матея осталось около 3 дней, я впервые стала задумываться о том, как жить дальше и о хлебе насущном. Помимо того, что мне нужно было учиться жить в осточертевшей мне темноте, помимо кошмаров, преследовавших меня каждую ночь и тьмы, из которой я не могла вырваться, даже просыпаясь, помимо слез и жалости к себе, которую я могла позволить себе в те минуты одиночества, когда оставалась в палате одна, на меня навалились проблемы посерьезнее. Мне ни на что было жить, и, еще хуже, ни на что было содержать сына. Денег в кошельке, забытом в доме Кенни, хватило бы по моим прикидкам на пару месяцев скромного существования. Раньше я могла не беспокоиться об этом, так как всегда могла заработать еще. Услуги высококлассных врачей ценились везде и всегда, а я была именно высококлассным специалистом. Единственная оставшаяся в живых ученица, мать не в счет, так как из-за травмы так и не доучился и в большей степени являлся самоучкой, да и упор делал на выращивание всяких травок и составление лекарственных мазей, сиропов, настоек и порошков, Данхила Майерса, унаследовавшая все его знания и богатый, обширнейший опыт врачевания во всем этом проклятом мирке, оказалась в итоге одним из самых бесполезных лекарей. Даже самый недоученный помощник подмастерья какого-нибудь бездаря врача из глубинки сейчас был лучше ослепшей меня. Я могла бы жить в доме Кенни. Одно это радовало. Вот только я должна была заботиться о Нике, но не смогла бы сделать этого нормально, не при теперешних условиях. Мне нужно было учиться приспосабливаться, мне самой требовалась помощь и забота. И тут на помощь мне пришел тот, на кого я втайне надеялась, не смея просить помощи вслух. Я не хотела взваливать на него заботу о беспомощной калеке, заставлять его и оставлять без выбора озвученной просьбой вслух, но Мати предложил мне помощь сам, не слушая моих слабых пререканий и протестов, просьб хорошенько подумать, во что он ввяжется. Взвалив на себя моего ребенка и ослепшую инвалидку вроде меня, он заявил мне, что давно решил все для себя сам, и на следующий же день отправился вместе с Ником смотреть домик Кенни и продавать его. Приходилось мыслить трезво, как бы сильно я не хотела оставить неприкосновенным дом Кенни. Ник, казалось, понимал это даже лучше меня. Я ожидала от него истерик и споров, нежелания расставаться с домом любимого деда, но Ник воспринял все это спокойно и стоически, здраво и слишком по-взрослому заявив мне, что раз мы будем жить с Матеем, нам нужна жилплощадь побольше, чтобы у каждого была своя комната, а у Матея еще и лаборатория для работы и кабинет для приема пациентов. Мы не могли жить в доме Кенни, так как у Кенни не хватило бы на все это комнаты, не было огорода и места под теплицы для выращивания лекарственных трав. У Матея же не хватило бы комнаты и для Ника, и для меня. Делить одну комнату с сынишкой я бы еще могла сейчас, пока он маленький, но скоро Ник подрастет, и ему нужна будет своя, отдельная комната. Мне и так предстоит учиться ориентироваться в доме без глаз, запоминать все, переезжать позднее в новый дом из-за того, что Ник вырос, и вновь учиться привыкать к новой обстановке. По словам Матея, было бы глупо. Я не могла не поразиться тому, как он успел все продумать, и поняла, что он осознает, во что ввязывается, и какая жизнь нам предстоит, даже лучше, чем я. Так на Матея взвалились дополнительные хлопоты по продаже своего дома и дома Кенни и поиска нам нового, удобного, подходящего под все его и мои нужды жилья. Договорившись с местными врачами, чтобы я осталась в больнице еще на некоторое время, Матей отбыл, прихватив с собой восторженного Ника, предвкушающего свое участие в выборе нового дома. Покупатели на дом Кенни нашлись довольно быстро. Одна семья, жившая в одноэтажном домишке по соседству, тут же ухватилась за возможность переехать в дом побольше и готова была за это неплохо заплатить. Глава семьи год как открыл свою бакалейную лавку и все это время усиленно копил деньги для покупки лучшего жилья. Мати с Ником поспешно собирали все вещи и мебель Кенни, и Ник со слезами на глазах запаковывал в мешки одежду и оружие любимого дедушки, наотрез отказавшись их выбросить. Они временно перевезли все это в дом Яниску, с продажей которого все шло не так хорошо и быстро. Обо всем этом писал в своих письмах Мати, которые вечерами читала для меня вслух Ханджи. Это еще сильнее окунало меня в отчаяние и понимание того, чего я лишилась. В ту ночь, стоило Ханджи попрощаться и уйти к себе, я позволила себе разрыдаться. Я была счастливым человеком, выжила в мясорубке и даже не лишилась конечностей, как тот же все еще находившийся в коме Эдгар, всего лишь потеряла зрение. У меня был любимый сын и прекрасные друзья. Ханджи все еще была рядом со мной, хоть и знала о моем изменившемся отношении к разведке. Мати, мой милый Мати, взял на себя все хлопоты, отказывался от своего уютного домика, к которому привык, чтобы помочь мне и моему ребенку, взвалить нас на себя. У меня было больше, чем я могла желать, но я все еще желала. Я лежала на узкой койке, уткнувшись лицом в подушку и тем самым заглушая свои рыдания, и потому не услышала, в какой именно момент в мою палату зашел сильно припозднившийся посетитель. Не знаю, сколько я проплакала, и сколько он просидел рядом со мной, но, стоило мне немного подуспокоиться и сменить слезы на едва слышные, остаточные всхлипывания, как до слуха донесся голос того, кого я жаждала, всей душой желала увидеть с тех самых пор, как впервые пришла в сознание. Наплакалась, спокойно, слишком спокойно спросил Ривай, заставив меня вздрогнуть и начать судорожно вертеть головой в попытке понять, с какой именно стороны раздался его голос. Я здесь, мои сцепленные на покрывале пальцы заставили разжаться, переплелись чужими, чуть грубоватыми пальцами, и я не смогла сдержать полного облегчения вздоха. «Так значит, это правда. Ты ослепла?» «Да», едва слышно выдохнула я, прикрывая незрячие глаза и сосредотачиваясь на его пальцах, переплетенных с моими. Это так успокаивало. «Ревай здесь. И неважно, что все это время он не приходил. Ты», я замялась, не зная, что сказать. «А я слышала, Ник не захотел жить с тобой, все же», спросила я первое, что пришло на ум. До обострившегося за последние пару недель слуха долетел недовольный, усталый вздох. Сразу видно, кто его воспитывал, как-то отстраненно проговорил Ривай, и я не была уверена, что смогла правильно различить интонации в его от чего-то холодном голосе. Только, в отличие от меня, его старик не бросал. Он явно любил и дорожил этим ребенком сильнее, чем мной когда-то. «Этим ребенком?» — глухо переспросила я. В сердце закрался страх. «Он твой ребенок. Я уже знаю», — перебил Ривай, расцепляя наши руки. Ладони сразу же стало холодно. Повисла тишина, и я не знала, чем ее заполнить. Не так я представляла себе встречу с любимым мужчиной. Я вообще не представляла ее толком. Просто обманывала себя тем, что он сильно занят из-за переворота, и тешила себя слабой надеждой, что он придет ко мне и защитит меня, как только разберется со всеми делами. Я так хотела, чтобы он был сейчас рядом. Хотела, чтобы со мной был хоть кто-нибудь, перед кем я могу не играть в игру. Я ослепла, но это не конец света, и я справляюсь. Не строить из себя олицетворение силы духа и беззаботность, ведь Ник как никогда нуждался в сильной, уверенной матери, а у Матея и без того хватало забот. Я хотела не кого-нибудь, а именно Ривая. Хотела, чтобы он обнял меня и помог справиться с преследующими меня кошмарами. Хотела знать, что он защитит меня. Вот только он, кажется, не хотел. «Ты обещал мне 10 детей», слабо попыталась пошутить я и сама сморщилась от того, как глупо это прозвучало. «Я похоронил тебя тогда и оплакал», мертвым голосом отозвался Ривай, и я почувствовала сильную, всепоглощающую вину. «Я похоронил тебя и все чувства к тебе, когда ты заставила меня бросить тебя и забрать с собой этого выродка». «Он не выродок», рвано выдохнула я, сжимаясь. «Сил на гнев не осталось. Я похоронил и тебя, и свои чувства к тебе», повторил Ривай, словно не слышал моего возражения. «Но ты воскресла, всегда воскресала, всегда возвращалась, в какое бы дерьмо ни умудрялась попасть», я промолчала, не зная, что на это ответить. «Ты воскресла, но мои чувства к тебе, нет», и я по-настоящему испугалась. Сердце сбилось с ритма, кольнуло физической болью. Я дернулась к нему и чуть не свалилась с больничной койки, и Ривай подхватил меня, усадил обратно и тут же отстранился, словно не замечая протянутых к себе рук. «Но я выгорел, Роза, перегорел, во мне не осталось ничего», прервал мой сбивчивый, сумбурный шепот Ривай, и я замерла, поразившись пустоте и обреченности, пропитавшей его голос. «Все осталось там, в той пещере, похоронено под обломками обрушившегося потолка. Прости меня», с трудом проговорила я, чувствуя, как по щекам начинают течь обжигающие, разъедающие душу слезы. «Прости, мы оба были такими идиотами, так много ошибались, постоянно ошибались, вечно делали друг другу больно». Губы накрыли чужие пальцы, прерывая поток извинений и признаний. Я машинально схватилась за его ладонь, прижимая ее к своим губам. Возможно, это выглядело жалко, но мне было все равно. Я слишком сильно его любила, слишком сильно. «Мне нужно время», — выдохнул Ривай, и впервые за весь этот разговор в его голосе промелькнули какие-то эмоции. Странный, едва ощутимый отголосок печали, безысходности, слабой радости и теплоты. Впрочем, он тут же вновь стал невыносимо усталым, обреченным, лишив меня остатков проснувшихся надежд. «Дай мне время, это может быть наша последняя встреча. Я не хочу ничего обещать. Пообещай, что придешь», тут же выпалила я, изо всех сил цепляясь за последнюю ниточку, связывающую нас. «Пообещай, что придешь, если однажды поймешь, что не перегорел». Ривай стер с моих щек остатки высохших слез. Я успокоилась, хотя, казалось, должна была впасть в еще большую истерику. Человек, которого я любила, сказал мне, что выгорел, перестал что-либо чувствовать. Это било прямо в сердце, но и неожиданно придало сил. Я должна была стать еще сильнее, если мне предстоит жить без него и его незримой поддержки, если я, возможно, потеряла его навсегда. «Мне жаль», — выдохнул Ривай, вставая. Стул под ним противно скрипнул, когда он отодвигал его. «Выздоравливай», — Послышались тихие, уверенные, отдаляющиеся шаги. Он отворил дверь, но замер и медленно заговорил, прежде чем перешагнуть порог. «Тебе нужны деньги?» Его голос звучал неуверенно. «Или еще какая-нибудь помощь?» «Деньги на сиделку, няню для сына, вам есть где жить?» Я тепло улыбнулась и покачала головой. «Хоть он и разлюбил меня, хоть никогда не любил Ника и не хотел его, Ривай все равно беспокоился и предлагал свою помощь напоследок. «Не нужно, у нас все есть», — сказала я, «и у нас правда все было. Денег от продажи двух домов должно было остаться довольно много, даже с учетом покупки нового дома. Ведь домик Кенни был в хорошем месте в городке внутри Сины, а мы с Матеем планировали приобрести домик с участком под грядки и теплицу где-нибудь в деревне, на территории Розы. Там это было значительно дешевле. Спасибо». Дверь захлопнулась с тихим щелчком, отрезая меня от того, кому я когда-то навсегда отдала свое глупое сердце. Приспосабливаться жить по-новому было странно и очень тяжело. Мати таки сумел продать свой дом одному из охотников из той деревеньки в соседнем лесу, в котором на меня когда-то напали людоеды, и приобрести просторный, уютный дом с большим участком недалеко от Караниса, в ближайшей к городу, безымянной деревушке. Дом был двухэтажным. На первом этаже были кухня, гостиная, ванная, рабочий кабинет Матея для приема пациентов и его же лаборатория. На втором разместились 4 комнаты и еще одна ванная. 3 заняли мы с Матеем и Ником, а последнюю оставили для возможных гостей. На чердаке и в подвале разместили ненужную мебель и вещи Кенни. Ник мечтал вырасти таким же сильным и высоким, как любимый дед, и в один день надеть его одежду, длинный плащ и неизменную, любимую шляпу. Он редко говорил о Кенни и самостоятельно пережевывал свое горе, и я беспокоилась и подозревала, что мой умный не по годам, серьезный ребенок просто щадит меня, понимая, что мне и так слишком нелегко приспособиться к незрячей жизни. Я была готова поддержать и выслушать его, но Ник упорно избегал разговоров о гибели Кенни. Еще у нас была конюшня и, к радости и восторгу Ника, в ней обитал конь Кенни. Бедное животное, лишившись хозяина, прибрела обратно в свой дом. Мати с Ником с удивлением обнаружили его, оголодавшего, погибающего от жажды, в конюшне, когда прибыли в дом Аккермана, и коня было решено забрать себе, а не продавать. За домом хорошую часть земли занимал огород, в котором Мати планировал посадить и выращивать травы и овощи. Для этих же целей была построена теплица слева от дома. Теперь мы могли не беспокоиться об овощах и скоропортящихся травах зимой. Мне было тяжело, но с каждым днем, с каждой неделей я все больше и больше приспосабливалась. По истечению месяца я смогла научиться ориентироваться в доме без помощи Ника или Матея. Выучила расположение комнаты мебели в них, количество ступенек. Запомнила, где лежит какая моя одежда и всякие мелочи, и могла сама, без посторонней помощи, заварить чай и разогреть уже готовую еду. И даже больше, понемногу помогать Нику с нарезкой овощей и мяса, когда он что-нибудь готовил, или Матею с подготовкой ингредиентов для лекарств. А еще я стала его ходячей энциклопедией, если он изредка сомневался в диагнозе и методе лечения некоторых пациентов, он старался как можно подробнее описывать проблему и симптомы мне. Натасканная Данхилем, я без труда определяла болячки и выдавала Матею незнакомые ему, созданные Данхилем рецепты последних лекарств и методы лечения. Это помогало чувствовать себя нужной. Прошел и день рождения Ника, моему малышу исполнилось 6 лет. Отмечали шумно, к нам даже Ханджи приехала. Пока Ник с Матеем ходили в Каранис встречать ее, покупать подарки и что-нибудь вкусненькое к столу, я попыталась испечь торт, благо, к тому времени уже немного приноровилась готовить самостоятельно, вот только торт подгорел и, по словам с любопытством разрезавшего его Ника, внутри был совсем не пропекшийся, какой-то жидкий и страшный. Сын с восторгом описывал мне очередной неудавшийся шедевр массового поражения, вышедший из моей попытки готовить, и мы все со смехом слушали его излияние. Оказалось, они купили готовый тортик в Каранисе, и мои труды так или иначе были бы насмарку. А спустя 2 месяца к нам на порог неожиданно пришел тот, кого я, признаться, была уверена, никогда больше не повстречаю. Госпожа Роза, простите, что прошу о таком в вашем положении. Я слышал о том, что вы потеряли зрение в ту ночь, но мой господин пришел в себя месяц назад. Я отчаялся помочь ему и очень надеюсь, что вы не откажете мне, заявил нам чуть ли не с порога Себастьян, дворецкий Эдгара. Прошу вас, умоляю, господин совсем плох. Возможно, вы сможете вдохнуть в него жизнь, вернуть ему жажду к жизни. Мати долго упирался и не хотел меня никуда пускать. Ник как раз пошел в местную школу и не знал о том, куда собирается отправиться его сердобольная мать, иначе, вне всяких сомнений, присоединился бы к Матию в его протестах. Я понимала, что это может быть опасно и попросту глупо, но этот человек спас мне жизнь, прикрыл собой, хотя мог успеть сбежать, и лишился своих ног. Я не могла не откликнуться на просьбу его дворецкого и не навестить Эдгара. Пообещав Матию вернуться тем же вечером, я села в карету и всю дорогу слушала причитания Себастьяна. Он рассказал, что Эдгар вышел из комы около месяца назад, а я и не знала. Для бывшего принца, короля жизни, пробуждение и жизнь стали трагедией, ведь он потерял не только способность ходить. Власть сменилась, он теперь не мог сесть на трон не только истинным королем, как мечтал, но и пешкой настоящего правителя. Все знали, что фрицы были самозванцами, и любви народа к Эдгару, единственному выжившему члену семьи фриц, это не прибавило. Половину поместий, принадлежавших его роду, забрали некий Дризак Клей, главнокомандующий всей армией, и его шавки. Остальную половину поместья и практически все состояния, как ни странно, Эдгару помогла сохранить Хистория. Не знаю, зачем она это сделала. Может быть, помнила о том, на чьей стороне он выступал в той пещере. Но Эдгар в итоге остался при своих деньгах и свободен. Его не заключили под стражу, над ним не измывались, как над прочей опальной аристократией. Вот только Эдгар не хотел жить. Он часто отказывался от еды и, по словам Себастьяна, практически не покидал свою комнату, хотя заботливый дворецкий, единственный из слуг, не считая старой поварихи, оставшейся с Эдгаром, заказал ему самое лучшее и современное инвалидное кресло, какое только сумел достать. Теперь все надежды Себастьяна на растормошение господина легли на мои плечи. Я крепко, вынужденно держалась за руки противного старика, пока он вел меня в покои бывшего принца. Огромный дом пугал тишиной и безлюдностью. Скрипнула дверь, и мы перешагнули порог, вот только не успели и слова сказать, как нас оглушил гневный вопль Эдгара. «Я говорил тебе оставить меня в покое. Я не голоден и не выйду отсюда, убирайся, тупой», но он насекся, видимо, только сейчас разглядев, что дворецкий был не один. Скрипнули в глубине комнаты колеса коляски, и раздался тихий звон, будто на пол уронили что-то металлическое. Воздух в комнате был затхлым и пропах сигаретным дымом, словно ее не проветривали несколько дней. Развернувшись к Себастьяну, я попросила его: «Помоги мне сесть на кровати и открой тут все окна, нужно хорошенько здесь все проветрить». Дворецкий быстро и без лишних слов выполнил мое поручение, и спустя пару минут мы с Эдгаром остались наедине. «Я ненадолго», — сказала я и тепло улыбнулась в никуда. «Как ты?» Эдгар подозрительно долго молчал, словно не мог справиться с шоком от осознания моего присутствия. Скрипнули колеса, и я услышала, как коляска медленно двигается в моем направлении. Судя по звукам и ощущениям, она замерла в каких-то сантиметрах от меня, и мои руки, сложенные на коленях, нерешительно коснулись пальцы, обтянутые в грязную, замусоленную перчатку, и тут же одернулись, словно их обладатель боялся касаться меня. «Я не думал, что ты придешь, не думал, что ты», — выдохнул он и прервался, судорожно глотая воздух. Я протянула ладони и вслепую нашла, нащупала его заросшие бородой, осунувшееся лицо. Он вздрогнул, но не отстранился. «А я пришла. Как ты?» — вновь повторила свой вопрос я. «Я слышал, мне сказали, что ты ослепла, так это правда?» — пробормотал себе под нос он, вжимаясь лицом в мои ладони и хрипло, истерично посмеиваясь. «Двое коллег, ты ослепла, а я, без ноги, потерявший положение в обществе, опальный недопринц, слышал? Так меня теперь называют в народе. Это все неважно», — тихо перебила я. Слишком много отчаяния было в его голосе, слишком много всепоглощающей ненависти к своему положению и тоски. «Это неважно», — прошептала я, подаваясь вперед и притягивая к себе голову Эдгара, прижимаясь лбом к его щеке. «Мы выжили, это главное. Мы все еще живы, и спасибо тебе. Ты прикрыл меня и...» «Только не извиняйся», — резко перебил меня Эдгар, но не отстранился. Висок обожгло его дыханием, а в нос ударил запах сигарет. «Я хотя бы спас тебя. Я не виню тебя. Хоть как-то отплатил тебе за все, что натворил. Я не хочу извинений за единственное, что сделал хорошего в жизни бескорыстно». Я промолчала, поняв, что он имел в виду. Лишь чуть сдвинулась, ободряюще, поддерживающе прижавшись губами к его колючей, бородатой щеке. «Это моя расплата», — продолжил бормотать Эдгар, протянув руки, цепляясь за мою юбку. Он так сильно напоминал мне сейчас беззащитного, нуждающегося в помощи ребенка. У меня хотя бы были мать и Николас, а у Эдгара никогда никого не было, и сейчас с ним остался лишь старый, дряхлый дворецкий, отживающий свой срок. А что потом? Кто потом останется рядом с этим несчастным дураком? Я заслужил. Это расплата за то, какой жизнью я жил. Как мне теперь быть? Решение пришло неожиданно. Отстранившись от Эдгара, я ласково провела пальцами по его небритым, колючим щекам и лукаво, ободряюще улыбнулась ему. Для начала ты мог бы привести себя в порядок. Позволь своему старому, ворчливому няньке привести себя в божеский вид. И обязательно искупайся, а то от тебя воняет, хмыкнула я, и Эдгар пустил нервный смешок. Поешь, начни нормально питаться и перестань жалеть себя. Нужно учиться жить дальше. Эдгар, Себастьян не вечен. Что ты будешь делать потом? Останешься погибать, разлагаться здесь один? Что ты предлагаешь? Куда более бодро спросил он, и я кожей почувствовала его воодушевление. Возможно, он считал, что я предложу ему жить вместе, но... «Открой приют», — сказала я, и Эдгар тут же отшатнулся. «Постой, не отказывайся и выслушай меня, так ты сделаешь доброе дело, и не останешься один, никогда не будешь один. У тебя достаточно денег, чтобы содержать бедных детей, оставшихся без крова и родных, и они будут благодарны тебе, будут заботиться о тебе в ответ и будут любить тебя». Эдгар долго молчал, обдумывая мои слова. Он прикурил сигарету, и в нос ударил еще более сильный запах дыма. Я молча протянула руку и потребовала угостить сигареткой и себя. Так мы и сидели в полнейшей тишине, прерываемой глубокими вдохами и выдохами, скурив по три сигареты каждый, пока Эдгар, наконец, не заговорил. Слуги разбежались. Себастьян жаловался, что не может найти новых. Никто не хочет наниматься к лгавшему им всем недопринцу, фрицевому выродку. «Эти твои бездомные ублюдки могли бы отрабатывать свой хлеб присмотром за домом», — осторожно размышлял он вслух. «За лошадьми нужен уход. А ты не хочешь жить со мной?» Не удержавшись, все же быстро спросил он. «Переезжай. Со своим сыном и этим, как его там, Митеем. Матеем», — поправила я и немного грустно улыбнулась. «Нет, прости, но нет, это будет слишком тяжело для меня в моем состоянии. Я только стала привыкать к нашему домику и нет, думаю, толпа детишек будет лучше меня. Ты сам не успеешь заметить, как они оживят тебя и вдохнут жизнь в этот мертвый дом». Чуть позже дворецкий принес нам горячий обед, и мы с Эдгаром долго обсуждали всякие мелочи, говорили в основном на посторонние темы, не касаясь больше его недееспособности. Я рассказывала о своей нынешней жизни и о казусах, которые несколько раз случались со мной из-за слепоты. Например, как я впервые решила попробовать постирать, но случайно замочила одежду Ника в обувной ваксе, непонятно почему оказавшейся в ящике с мылом, или помыла голову лосьоном после бритья Матея. После этого мои мужчинки полностью перебрались в ванную комнату на первом этаже, предоставив мне одной ту, что была на втором, и оставив в ней только мои женские принадлежности, расставленные четко в определенном порядке. День пролетел незаметно. Мне даже было в какой-то степени жаль прощаться с Эдгаром, но все же пришлось. Я крепко обняла его напоследок и спустилась на первый этаж при помощи Себастьяна. Дворецкий помог мне усесться в экипаж и сказал напоследок: «Благодарю вас. Я давно не видел господина Эдгара в таком приподнятом настроении. Надеюсь, вы еще не раз навестите нас. Могу ли я рассчитывать на вашу дальнейшую помощь в случае необходимости?» «Можешь», — коротко рассмеялась я, усаживаясь поудобнее. Я подкинула ему идею открыть таки здесь приют для детей. Дворецкий шокированно вздохнул: «Так что, надави на него и заставь это сделать. И вам будет помощь по хозяйству, и он оживится. Хоть чем-то займет себя. Возможно, это доброе дело окупит себя и сможет стать смыслом его новой жизни». Закончив толочь для Матея календулу, я пообедала, прислушиваясь к долетающему до меня спору Ника и Матея. Эти двое жили душа в душу. Ник обожал его, хоть и любил повредничать и строить вид, будто его бесит Матей. Я делала вид, что обвыклась со слепотой, пока в один момент не поняла, что действительно привыкла. Научилась полагаться на остальные органы чувств, потеряв возможность видеть что-либо, кроме темноты. Единственным, что мешало мне жить, были непрекращающиеся, возвращающиеся каждую ночь кошмары, и, просыпаясь, я даже не могла вспомнить, что именно мне снилось. Оставалось лишь оглушающее, сосущее чувство невосполнимой потери, и я старалась не задумываться о том, чем именно оно вызвано. Ведь шестым чувством понимала, что виной тому была отнюдь не потеря зрения. Я даже как-то научилась не кричать во сне, будя и пугая своими полными ужаса воплями домочадцев. Было куда легче притворяться, что все в порядке, чем давать им лишние поводы для беспокойства. Около двух недель назад Ханджи прислала короткую весточку о том, что Эрвин погиб, и об этом я тоже предпочитала не задумываться. Я так и не смогла решить для себя, как отношусь к его гибели. Он сделал для меня много добра, а одно предательство в раз все перечеркнуло. Было ли правильно с моей стороны так злиться на него и рвать выстроенные за долгие годы отношения, рвать эту дружбу, не знаю. Возможно, я погорячилась. Может быть, мне следовало поддержать его в такой трудный момент, когда он потерял руку и зубами выгрызал свой впавший в немилость разведотряд. Может, я должна была простить его тогда, раньше, а не сейчас, но было поздно думать об этом. Ханджи обещала навестить нас в ближайшие недели. После их последней вылазки в Шиганшину у них было чудовищно много потерь и не менее много новостей для размышлений. Ханджи коротко описывала в письме, что добытая информация буквально переворачивала все, что им известно о мире, но подробности не разглашала, обещая поделиться ими при личной встрече. Даже сквозь зачитанные вслух Матеем строчки письма я чувствовала ее возбуждение, но не разделяла его. Я насытилась и присытилась всеми этими загадками и интригами в разведотряде, и теперь желала лишь одного – тихой, спокойной, безопасной жизни. Ник был моей отрадой. Он усердно учился, приговаривая во время выполнения домашних заданий, что деда настаивал, что нужно быть образованным, был лучшим в своем классе и успевал исправно помогать Матею приглядывать за огородом и теплицей. А еще готовка и часть стирки были также на плечах моего маленького сына. К плите, хоть я совсем освоилась с кухней, меня они с Матеем все еще не подпускали, причитая в голос, что не хотят отравиться и скоропостижно скончаться в муках, а стиркой в основном все же занималась я, хоть Ник и стирал частенько свои вещички сам, чтобы тем самым снять с меня часть забот. Также меня за полгода не меньше 30 раз вызывали в школу и жаловались на безобразное поведение, острый язык, грубые высказывания в адрес некоторых учителей и детей, а также бесконечные драки сына. Из школы его с горем пополам не исключали за отличную учебу и старательность на уроках, но в неурочное время от Ника настрадались буквально все. Ник моих просьб вести себя хоть капельку спокойнее и приличнее не слышал и предпочитал пропускать мимо ушей, обычно повторяя, как заведенный, что так его учил жить деда, и он будет вести себя так, как наставлял Кенни. Ник мечтал вырасти таким же, как дед, стать похожим на него абсолютно во всем, полностью. Это умиляло, но не могло не настораживать. Эдгар все же открыл приют для беспризорников. Я навещала его пару раз, когда Себастьян присылал за мной экипаж, и не могла не радоваться тому, как преобразился этот прежде сволочной недопринц. Эдгар тонул в безоговорочной, бескорыстной любви детишек, самозабвенно ругал их за провинности и был бесконечно счастлив. Эти десятки детей, которых с каждым разом становилось все больше и больше, дали ему необходимый смысл жизни и вдохнули в него новые силы. С приютом ему, к моему удивлению, помогала Хистория, новая королева нашего стрёмного мирка. А еще самыми первыми детьми, которых забрал к себе Эдгар, были давешние приятели Ника, которым мы однажды помогали. Детишки были рады меня видеть, задавали тысячу вопросов о том, как поживает Ник, и были счастливы, что с нами все в порядке. Они, как оказалось, были весьма взволнованы и беспокоились из-за нашей внезапной пропажи и продажи дома. За всеми этими размышлениями я не заметила, как закончила есть и помыла посуду. Письмо Ханджи лежало на столе, и мне нравилось касаться его, хоть я и не видела написанных на бумаге строк. Ник часто жаловался, что почерк у очкастой такой же сумбурный и отвратительный, как и характер, а я не могла вспомнить, каков он, чтобы согласиться или опровергнуть эти слова. Прислушавшись к звукам, долетающим до меня из кабинета, я поняла, что к нам успел прийти наш последний клиент, хозяин маленькой больницы на окраине Караниса. Видимо, качество лекарств его вполне устраивало, и он планировал договориться о постоянных поставках. Он был такой не один, к нам за лекарствами обращались многие, очень многие больницы и врачи-одиночки из глухих деревень. Все же, имя Данхиля Майерса, который тот самый, делала нам неплохую рекламу. Не сказать, что мы специально пользовались именем наставника. Мы слишком любили его, чтобы так корыстно использовать его, но слов из песни не выкинешь. Мы оба были его учениками. Мы оба знали его чудодейственные рецепты, нестандартные, новые методы лечения. Мы с Матеем оба были единственными живыми учениками легенды, и это делало имя уже нам. Данхиль даже с того света помогал нам и оказывал незримую, но такую нужную поддержку. Решив не вмешиваться и оставив обработку клиента на Матея, я покинула домик через заднюю дверь и тихонько прошла в конюшню. Я любила иногда прокрасться сюда, когда выдавалась свободная минутка, и подолгу разговаривать с конем Кенни. Первое время конь был весьма плох, сказывалась смерть его хозяина, но потом, кажется, привык. Конь был на удивление спокоен и тихо фыркал мне что-то в ответ, когда я вела с ним долгие беседы обо всем и ни о чем. Я не знала его имени, не знала и ник. По словам малыша, Кенни обычно звал коня ублюдком, тупой животиной, мешком с трухой и прочими ласковыми. Подумав немного, я стала называть его Джошуа, в честь своего младшего братишки. Конь, кажется, был не против и охотно отзывался на навязанное имя. «Как ты?» – спросила я, подходя к стойлу, в котором стоял Джо, и протягивая ладонь. Джошуа ткнулся в нее носом и смешно фыркнул, мне в нос ударил запах сена и конского пота. Подумав, что стоит напомнить Матею и Нику, что коня пора бы искупать, я отняла ладони, быстро вытерев ее о юбку, достала из кармана припасенное для Джо яблоко. Джо благодарно заржал и поспешил вцепиться в лакомство зубами, забрызгав мне ладонь яблочным соком. Со смехом попеняв на него и его нетерпеливость, я вновь потерла ладонью о юбку и тут же испуганно замерла, услышав за спиной едва уловимые, осторожные шаги, незнакомые мне шаги. Ник все еще семенил ножками, шаркал и волочил их по земле. Матей топал громко, иногда неуклюже спотыкался, но это был явно не он, и не наш новый клиент. Отзвуки их жарких споров о ценах на наши услуги все еще долетали до меня из приоткрытого окна кабинета. Шаги были мужскими, кажется, тихими, но уверенными, достаточно твердыми и натренированно беззвучными. «Кто здесь?» — едва слышно спросила я, пытаясь усмирить легкую волну паники. В такие моменты я все еще пугалась, было страшно не знать, кто приближается ко мне, кто находится рядом со мной, и что этот кто-то может сделать. Ответа не последовало. Человек замер и, кажется, разглядывал меня, отчего-то проигнорировав мой вопрос. Это испугало меня еще сильнее, и я с силой вцепилась в деревянный заборчик стойла, ища в нем опору. Конь возмущенно заржал и стал стучать копытом по земле, почувствовав мою панику. Вновь послышались едва уловимые шаги. Я бы не смогла расслышать их прежде, если бы слепота вынужденно не обострила мой слух. Незнакомец приблизился вплотную ко мне, и я замерла, боясь пошевелиться. Чужие пальцы осторожно, невесомо коснулись моего лица. Я хотела отшатнуться, но была мягко, ласково остановлена этими же руками. Горячие пальцы аккуратно легли на скулы, а чужой, сухой лоб прижался к моему лбу, пощекотав кожу колючими волосами. В нос ударил до дрожи знакомый запах, и я судорожно вздохнула, поняв все прежде, чем обветренные, шершавые губы коротко, целомудренно коснулись моих губ, согрев их своим теплым дыханием. Это дыхание на моих губах, ощущение быстрого прикосновения родных губ к моим столь знакомые, да дрожи любимые когда-то давно и сейчас, казалось, пришло из прошлой жизни, выбив почву у меня из-под ног. Ревой, еле слышно выдохнула я, чувствуя, как подкашиваются ноги, как тяжело вдруг стало стоять. Он подхватил меня под талию, прижимая к себе и не давая упасть. Его губы жадно прошлись короткими, быстрыми поцелуями по моему лицу и замерли на моих губах. «Роза», — прошептал он глухо, прикрывая глаза, я ощутила это по легкому трепетанию его ресниц по моей коже. «Роза», руки вспорхнули на его плечи, обвили его шею, зарылись в волосы, и я с наслаждением прижалась к нему, чувствуя себя цельной, безгранично счастливой. И не имело значения то, что он говорил прежде о том, что разлюбил, не имело значения все, что было прежде между нами, размолвки, вранье, обиды. Я вновь чувствовала его, обнимала его, ощущая, как гладит, скользят по телу его сильные руки, ощущала его прерывистое дыхание, обжигающее, тут же сменяющееся поцелуями, и это было главным. «Он пришел, он здесь, со мной, ты пришел», — проговорила я, крепче сжимая в пальцах его волосы и рубашку на левом плече, словно боясь, что стоит его отпустить, и он исчезнет, как мираж, как кошмарный сон, подобно тем, что мучают меня по ночам. Ты пришел, ты же здесь, скажи, что ты здесь. Я здесь, хрипло рассмеялся он, вдавливая меня в себя. Ребра болели от слишком сильной хватки, и я наслаждалась этой болью. Теперь здесь, я больше не уйду, то есть, уйду, у меня служба, чуть удивленно, не похоже на себя и сумбурно пробормотал Ривай, и я едва слышно фыркнула на его растерянность и неспособность подобрать нужные слова, но я вернусь, сейчас и потом, я не оставлю тебя. Сердце сжалось, чтобы тут же увеличить свой темп и забиться с удвоенной силой. Ты останешься со мной, с трудом выговорила я, чувствуя, как по щекам начинают катиться обжигающие слезы. «Останешься», — всхлипнула я, пряча от него свое заплаканное лицо в изгибе его шеи, в воротнике рубашки. «Эрвин погиб», — сказал Ривай, зарываясь носом в мои укороченные волосы. «Мне пришлось вновь отрезать их, они теперь были выше плеч, ведь ухаживать за длинными волосами в моем нынешнем состоянии было слишком тяжело. Погиб, я мог спасти его, но не стал. Плевать на Эрвина», перебила я, сжимая плечи Ривая в дрожащих пальцах. «Плевать», — повторил мои слова Ривай, внезапно подхватывая меня под бедра и в несколько быстрых шагов доходя до стены, прижимая меня к ней и прижимаясь ко мне, вынуждая меня обхватить, оплести его пояс ногами, скрестить лодыжки на его пояснице. Он держал меня за бедра, крепко сжимал их, обжигая короткими, жадными поцелуями мою шею, и шептал: «Плевать, я не хотел его спасать, я не хотел». Я смотрел на него и знал, что он не хочет жить. Я смотрел и думал, вспоминал тебя, думал, примешь ли ты меня после всего. «Плевать на все плевать», — перебила его я, не сильно дернув за прядь волос, заставляя поднять голову, и приникла к его губам. Его язык скользнул в мой рот и, как сотню раз прежде, медленно огладил небо, прежде чем переплестись с моим языком. Я застонала ему в рот, чувствуя, как его шершавые ладони осторожно скользят по ногам, забираясь под юбку, задирая ее, поднимаются выше, замирая на тонкой ткани нижнего белья, и сама нетерпеливо дернула его за рубашку, торопясь стащить ее ему через голову. Ткань затрещала, чуть треснув по швам, и зубы Ривая больно впились в мои губы. «Мам, ты где? Этот дядька ушел, иди кушать. Мы с Матеем погрели еду». Донесся до меня внезапно голос сына, зовущего меня из кухонного окна, и я моментально протрезвела, испуганно дернувшись назад и приложившись затылком о стену. Ривай с трудом удержал меня от падения со своих рук буквально в последнюю секунду и хрипло рассмеялся, уткнувшись носом мне в ключицу. Я быстро сползла с его рук, с ужасом приговаривая: «О, Господи, тут же Ник, мы чуть не он мог же выйти сюда, о, Боже, а если бы он нас застал, думаю, он уже знает, откуда берутся дети, учитывая, кто его воспитывал», — хмыкнул Ривай, отстраняясь, но не выпуская меня из объятий. Панику как рукой сняло, и вместо этого я забеспокоилась уже по другой причине. «Думаешь, он уже знает о сексе?» — с ужасом спросила я. Хотя если вспомнить, что Ник говорил о любовницах Кенни, мой вопрос был каким-то запоздалым. Кажется, мой невинный малыш давным-давно все об этом знал. Я не могла судить точно, но мне показалось, что Ривай не сдержался от закатывания глаз, и на всякий случай прихлопнула его по плечу, чтобы не расслаблялся. «Да, я думаю, он знает о сексе», — недовольно цокнул языком он и внезапно нежно погладил меня по щекам. «Хочу принять участие в его воспитании, если ты позволишь, раз уж я его отец», — с трудом вымолвил он, явно немного неуверенный и раздраженный на себя за эту неуверенность. Я задохнулась и всхлипнула, тут же прильнув к нему, пытаясь передать действиями все, что не могла выразить пропавшими куда-то словами. «Я хочу попытаться дать тебе семью, о которой ты мечтаешь», — проговорил Ривай, накрывая мой лоб горячими губами. «Ты дашь мне попробовать, дурак?» — счастливо рассмеялась я, находя вслепую его руки и переплетая наши пальцы. Я кожей, всем нутром чувствовала, как он взволнован. «Ты уже моя семья, давно, много лет, если ты еще не понял. Ник все еще ждал меня», — и я потянула Ривая в сторону выхода из конюшни, пока мой неугомонный ребенок не прибежал за мной сам. Ривай внезапно отстранился, попросил подождать, и я услышала, как он отходит к своему отфыркивавшемуся коню. Он вернулся ко мне буквально несколько секунд спустя, и тут же вновь переплел свои пальцы с моими. До слуха донеслось слабое шуршание бумажного пакета. «Я купил шоколадных конфет с карамелью», — пояснил Ривай на мой невысказанный вопрос и быстро спросил, чуть крепче сжимая мою ладонь, он, Николас любит сладкое, я кивнула и тепло, счастливо улыбнулась, Ривай здесь, со мной, и это главное, с остальным мы справимся, вместе.